Молю, батюшка, окрестите ребенчишку-то. Извелась я от этой тяжести экой. Девчонкой назвать ребенчишку не осмелилась, знала, что не терпит свекор пустопорожней посудины. Теперь окрещу, в дом возвернулся. Слава Христе! А ты вроде запамятовала про свою клятву. Ой, батюшка, как можно? И мне сколь раз виденья были. И по лесу ходили будто, и деготь гнали в березняке, а потом спали на том стане, как на сосновом ключе, помните? И вы носите меня, как малую, и песню будто поете. И на душе не было смутности нисколечко, будто святое виденье, отчего так? А Филя все попрекает, да попрекает, да попрекает. А теперь и вовсе, как, говорит, девчонку народила? Кого Господь послал, того и народила. И то, — хмыкнул старик, — от Микины, да чтоб зерно было. Я и то ждал. Ну, думаю, пусть Филин хозяйствует, сноровку проявит. Гляжу, ладно, живет, будто и к имщине сподобился. Ну, живи, ума набирайся. Слышу, беременной ходишь. А потом девчонку принесла. Плюнул, пусть мыкаются, коль веру попрали. Я и так жить буду. Сила моя не в убытке, слава Христе. А тут время подоспело, Анчихрист на землю сошел. Народ подымать надо, веру крепить. Заблудшего обратил в свою веру, перекрестил из щепотников. И стал он теперь святым Ананием и сыном мне. Ой, батюшки, я слышала про святого Анания. Вся тайга говорит про него, а кто он? Имя его в тайне должно быть, потому Анчихрист кругом рыщет, головы наши ищет, страхи-то. И сказано в Описании, восстанут лжепророки и лжеучители, чтоб прельстить и в ад вергнуть, не верьте им. А какое я пришла к вам в видении, батюшка? Спросила Миланья, чуя, что он теснее прижался. Тебя зрил без рубища, и розовость в теле такая, как на солнышке подрумянилась, и волосы по спине и плечам, как ручьи с гор текучие, да теплые, ворсистые. И я руки купаю в тех ручьях, и к телу прислоняюсь, яко младенец, и сила мужская проснулась. И я так зрила. А потом голос слышал, от века люди пребывают на земле врозь, а вы завсегда будьте вместе, Прокопий и Миланья, и крепость веры держите. От малого числа восстанет большое число, и сойдет на землю Спаситель, и вы два спасены будете, яко святые праведники. Спаси Христе, млела от ласки Миланья. С Филей-то ни поговорить, ни душу усладить словом из Писания. Молюсь другой раз, и от тебя, батюшка, благословения Господнего прошу на сон грядущий или на утро, восставшее из ночи. Слава Христе не отторгла, обрадовался Прокопий Веденеич, и я всегда благословлял тебя и на сон, и на день, восставший из ночи. Помолюсь, и так мне радостно. Это моя душа с тобой пеленалась. Пеленалась, батюшка. Старик сунул руки под шаль и взял Миланью за мягкие податливые груди. Не те, как тогда были. Трех ведь народила батюшка. Димка-то сколь грудь сосал, на Рождестве только и отняла. Пусть бы еще сосал, крепости впрок набирался. Филя заставил отнять, даст Бог, духовником будет. Димка-то басконький, смышленый такой, будто ум в глазах светится. Истинно так, чадо растет, разумное береги. Ой, как берегу, батюшка, Филя другой раз ругается. Теперь я укорочу руки, в дом возвернулся. Насовсем, навек свой. Ой, аж сердце ёкнуло, а Филя-то как? Ежели толк наш отторгнет, пусть уходит к еретикам и там ищет пристанище. А мы жить будем, я буду завсегда в Маленной, кровать там поставлю, ты приходить будешь. Холить буду, как тогда, работника возьму, да еще Лизавету. Посрамления не будет, радость воссияй.